Шановное панство, нас вроде бы разбанили, поэтому всех, кто принял в этом участие, всех, кто поддержал, не остался в стороне в такой трагической ситуации, я вас всех обнял, поцеловал, огромное вам всем спасибо.